вещества, улучшает аппетит и благотворно действует на пищеварение. Принимать ежедневно утром и вечером 2-3 столовые ложки этого настоя. Желудок вскоре освободится от засорений. Розмариновое вино в небольших дозах – хорошее средство против болезней сердца. Оно всегда действует успокоительно. При водянке оно способствует выделению воды с мочой. В том и другом случае я советовал бы принимать ежедневно утром и вечером рюмку этого приятного вина. Чтобы приготовить самым простым способом розмариновое вино, надо как можно мельче изрезать горсть розмарина, вложить в бутылку и залить хорошим белым вином. Через 12 часов надо слить жидкость, и вино готово. Те же листочки годятся для вторичного настоя. Ромашка. Настой ромашки употребляется при простудах, в особенности сопровождающихся лихорадочным состоянием. Кроме того, при сильной резе в животе, при судорогах, приливах крови и так далее. Рута. Это целебное растение очень мало известно, и действие его, к сожалению, не признано. Действие руты чувствуется даже на языке, если попробовать разжевать листочек. Она имеет приятный вкус и освежает полость рта на довольно продолжительное время. Настой руты благотворно действует при приливах крови к голове, при головокружении, тяжести в голове, а также при сердцебиении, одышке, болях в животе, судорогах и так далее. Я рекомендую этот настой тем, кто предрасположен к указанным болезням и истерике. Настойку руты можно принимать при всех названных болезнях по 10-12 капель на сахаре один раз в день, самое большее – два раза. Таким же образом употребляется масло из руты. Приготовление этого масла состоит в следующем. Надо истолочь сушеные листья руты и сложить в стакан. К этому прибавить прованского масла и поставить на некоторое время в теплое место. Потом слить масло и принимать, как указано выше. Рыбий жир. О рыбьем жире я слыхал следующее мнение одного опытного военного врача. Рыбьим жиром злоупотребляют, и скверный жир имеет плохие последствия. На некоторых островах, где свирепствует золотуха, рыбий жир приносит пользу, но вообще я его не признаю. Это мнение никому не навязывается, но я лично согласен с ним и никогда не употребляю рыбий жир, а заменяю его другими питательными веществами. Сабур обыкновенный. Алоэ. Порошок сабура можно приобрести в каждой аптеке, применяется как наружное и как внутреннее средство. Небольшая щепотка этого порошка, вскипяченная с ложкой меда, легко и основательно очищает желудок. Настой сабура с другими травами действует еще лучше. Обычно берут щепотку сабура на 2 чашки настоя цветов бузины, затем щепотку верблюжьего сена и ложку укропа. 2 чашки такого настоя надо принять в течение 2 суток. Действие, заключающееся в легком очистительном стуле, а не в сильном поносе, наступает через 12-30 часов. В другом месте будет сказано об употреблении сабура с листьями смородины и тысячелистника. Такое же очистительное действие проявляет сабур и при наружном употреблении. При больных, мутных, воспаленных и гноящихся глазах сабур служит отличной примочкой. Для этого берут щепотку сабура на стакан горячей воды и промывают глаза 3-4 раза в день. Этой же водой отлично излечиваются старые раны, глубокие рубцы с обильным гноем. Берут чистую тряпочку, смачивают ее сабуровым настоем и кладут на больное место. Если где-нибудь на теле затруднено новообразование кожи гноящимся нарывом, то надо посыпать это место обильно порошком сабура и перевязать, достаточно один раз в день. Порошок, высасывая испорченную материю, образует твердый струп, под которым вскоре образуется новая кожа. Представляя превосходно очищающее средство, сабур совершенно безопасен, применяется ли к заживлению ран или для больных глаз. Сенная труха. В начале заражения крови, при отморожении, при судорогах в животе эта труха, заваренная кипятком, еще ни разу не обманула меня в моей практике. При ревматизме, подагре, золотухе, повязки и рубахи, смоченные теплым отваром сенной трухи, оказывают большие усилия.